Глава 37. Клаус. «Я понимаю», — отвечает хрупкая девушка, сжавшись в кресле и низко опустив голову, видимо, чтобы скрыть подступающие к ярким зеленым глазам слезы. У Клауса непроизвольно сжались кулаки, когда он посмотрел на нее, такую маленькую, несчастную, растерянную. Ему хотелось подбодрить, утешить, дотронуться, только чтобы она опять улыбнулась, перекинуть через плечо и унести в спальню. «Летиция, вам нужно отдохнуть». Мужчина с трудом подавил порыв обнять ее и прижать к себе, но рука все равно потянулась к волосам. Как же хотелось пропустить эти локоны сквозь пальцы, слегка потянуть и приникнуть к пухлым губам, раздвинуть их языком, углублять поцелуй до тех пор, пока им обоим будет нечем дышать. Марантину готов был спорить, что она еще ни с кем не целовалась, и от этого ему хотелось объявить ее своей собственностью сейчас, немедленно, а не дожидаться завершения этого дурацкого отбора. Вот только это плохая идея. Именно такую ошибку совершили его родители. Именно она стоила им жизни. Решив, что он уже все выбрал, его отец без соблюдения всех правил и приличий завершил конкурс досрочно, сделав предложение матери. Но у проклявшей их рот ведьмы было извращенное чувство юмора. «Я могу идти?» Приглушенный голос девушки выдернул Клауса из раздумий. Он не хотел ее отпускать, но пока рано торопить события. «Идите». Кивнул мужчина, внутренне сопротивляясь этому решению. «Летиция, если вам что-то понадобится...» «Спасибо», — ответила она, но по решительному блеску глаз девушки было понятно, что она изо всех сил постарается справиться сама. Не примет больше той помощи, чем просила. Клаусу это в ней и нравилось, и нет. Сложно одновременно бороться с желанием запереть ее в высоком замке, чтобы никто не смог до нее добраться, даже не смел посмотреть в ее сторону, и восхищаться характером, упрямством, внутренней силой и светом. От мысли, что он, великий и ужасный лорд-канцлер Марантино, восхищается этой хрупкой девочкой, ему захотелось рассмеяться в голос. Но ведь это действительно было так. Он тяжело вздохнул, когда за ней закрылась дверь, и опять отошел к окну. В кабинете на некоторое время установилась гнетущая тишина. Вернее, Клаус осознал, что она именно такая, тяжелая, вязкая, только через несколько минут. Обернулся к заместителю, который, оказывается, буравил его взглядом. «О чем ты думал?» «Мне иногда кажется, что ты забываешь, кто здесь начальник», — прошипел Марантино. «Не злись, но ты ей чуть не сказал. Ты представляешь, что бы было? Это не та информация, которую она бы стала скрывать. Слишком принципиальная девочка». «Ты прав, прав». Клаус сдал назад, понимая, что это чертово рыжее бестие туманит его мысли, и он уже не может думать настолько ясно, чтобы не разболтать информацию, которая ей же будет стоить жизни. С этой клоакой нужно что-то делать, и если Лорианна Пелестро успеет все закончить, жизнь империи может уже через несколько лет кардинально измениться. Если ты ей скажешь, ее убьют, и всего твоего влияния не хватит, чтобы спасти. Дерек покачал головой, а лорд-канцлер поморщился. Еще не хватало, чтобы ему указывали, насколько он не контролирует всю эту ситуацию. А самое противное — Коронеро прав. На все 100 прав. «Ты мне лучше скажи, что смогли выяснить?» «По поводу? Издеваешься?» «Нет, я не издеваюсь, Клаус. Ну что тебя в первую очередь интересует? Шпионка? Взлом кабинета императора? Ситуация с Пелестро или торговля живым товаром?» «Давай начнем со взлома». Тяжело вздохнув, мужчина сел и откинулся на спинку кресла. «Исполнителей поймали. Это было несложно. Посредник успел сбежать за границу, но мы знаем, где он, и притащим в ближайшее время». только без конфликтов с местными. Еще не хватало настроить против нас тех, кто еще сохраняет с нами нейтральные отношения. Само собой. Заказчик. Думаю, это лишь предположение, что это как-то связано с историей внедренного разведчика. Ты ошибаешься? Угрюмо посмотрел на зама Клаус. Он и сам не мог точно сказать, почему так считал, но эта мысль ему пришла не так давно и прочно обосновалась в голове. Он ее вертел и так, и эдак, и все больше уверялся в ее правильности. Полагаю, что это ближе к методам менталиста. Думаю, у этих двух инцидентов либо один организатор, либо заказчик. Ее так и не нашли? Нет, как сквозь землю провалилась. Думаю, она уже в Мейере. Вовсе не факт. Ладно, действуй в этом направлении. Что там со шпионкой-то? Есть несколько кандидатур. Ты беседовал с двумя из них. Вот список. Лорд Коронеро передал начальнику лист с четырьмя фамилиями. Думаешь, это она? Она долго жила за границей. Теоретически ее могли завербовать. Твоя ошибка в том, что ты сосредоточился на профессионалах, точнее тех, кого могли специально подготовить. Жене не обязательно быть обученным разведчиком, чтобы узнавать тайны мужа и сливать их на сторону. Проверь ее. Клаус размашистым почерком вписал в список еще одну фамилию. Глубокомысленно изрек Дерек. Ты думаешь? А почему нет? К тому же я успел с ней пообщаться. И кроме обычной фальши было еще что-то. Очень уж она хотела понравиться, не гнушаясь никакими методами. Не говорить же, что интуиция сработала. «Может, она просто влюблена в тебя?» — ухмыльнулся Коронеро. «Эти светские львицы, ну или те, кто себя таковыми считает, они же как кошки». Пытаются зацепиться своими коготками за любую ниточку, ведущую к цели. Методы у нее. Сорано в этом конфликте тоже лапочкой не выглядела. Кстати, она тебя ревнует, так что поздравляю. Крепкой семейной жизни, так сказать. Отбор еще не закончен. От такой фамильярности Марентину поморщился. Не забегай вперед. К тому же она пока не согласилась. «Конкурс есть конкурс. Если она выиграет, не имеет особого значения, согласна ли она. Это твой козырь, между прочим». Клаус решил пропустить это замечание мимо ушей. Еще не хватало отвечать на подобную провокацию. «Вызови этих двух из списка, а я понаблюдаю со стороны». «Ты же приказал проводить собеседование только после общения с тобой». «Надо ускоряться. Вызывай. Мне нужно заранее знать, на что обращать внимание на обеде». С этими словами Марентино вышел в соседнюю комнату, где можно было через визор видеть все, что происходит в кабинете. Оборудование для съемок не успели подвести. Так у следственного департамента и свое есть. Спустя каких-то 3 часа после 2 подробных бесед с конкурсантками Клаус только убедился в своих подозрениях, точнее, даже не так. Скорее всего, они вычислили только одну из шпионок, ту, которую удалось завербовать в высшем обществе. По логике вещей должна быть еще одна из среднего класса, если, конечно, они не успели от нее избавиться в процессе отбора. К тому же, кто сказал, что разведчика к ним пытается внедрить только королевство Мейер. Хоть с другими соседями относительно дружеские отношения, но это ведь большая политика, поэтому удивляться тут нечему. Проведя ладонью по лицу, мужчина устало откинулся в кресле, дожидаясь Дерека, которому тоже стоило обдумать свои соображения. Клаус решил, что сегодня вечером стоит съездить в город. Может навестить сестер Амирано, но перед глазами тут же появилась другая девушка. Ее брови хмурились, будто она не одобряла его поступки и даже мысли. «К демону!» — буркнул Марентино. конце концов, он взрослый мужчина, и у него есть свои потребности, в том числе необходимость снять стресс. Иначе еще чуть-чуть, и он закончит этот фарс, как сделал его отец. О да, теперь он понимал, что нужна совершенно чудовищная выдержка, чтобы не прервать все раньше времени. Дело ведь вовсе не в малышке Сурано, а в необходимости постоянно следить за этим балаганом, угождать и исполнять капризы, разговаривать в конце концов. Богиня, да он столько с женщинами за всю свою жизнь не говорил, ограничивая общение вовсе не болтовнёй. «Не хочешь вечером съездить развеяться?» В кабинет, разумеется, без стука, вошел Коронеро. «Читаешь мысли?» — тяжело вздохнул Клаус. «Ты случаем в менталисты не подался?» «Менталисты не умеют читать мысли». «Ну и слава богине!» «У тебя все на лице написано. Если не отдохнешь, Сурано будет выходить замуж за седого старика». «Еще ничего не решено». «Да неужели? У императора-то, небось, уже разрешение спросил?» Клаусу оставалось только поморщиться. Все-то его заместитель знает. С другой стороны, в противном случае тот бы не был его заместителем. «Ты лучше скажи, что предлагаешь делать». «Да, ситуация. По-хорошему, ее нужно брать под стражу и допрашивать в нашем заведении». «Знаешь, что потом будет?» Морентино потер бровь, но быстро отдернул руку. «Как не знать? Особенно учитывая то, что наши впечатления и домыслы к делу не пришьешь. Одно могу сказать. Ее надо убирать с конкурса. Тогда, возможно, активизируется второй агент». «Ага, ты тоже думаешь, что она не одна? Но дубля мы могли уже убрать». «Могли. Но по большому счету это может быть кто угодно. Даже Пелестро, если подумать». «Поясни». «Ну, предположим, вышли на Альберту и предложили собрать информацию взамен раскрытия местонахождения ее брата. Любого человека можно, если не запугать, так подкупить». «Лорианну, значит, ты в расчет не принимаешь? А ведь стань она твоей женой, имела бы доступ к почти такой же информации, что и я через тебя. Ты себе это как представляешь? Знаешь, что она сделает, если к ней подойдут с таким предложением? Захватит глупца и будет пытать, пока тот не выдаст местоположение брата». «Меня пугает твое восхищение этой девушкой. Можно подумать, я белый пушистый щеночек», — криво усмехнулся Коронеро. «Ладно, значит так. От Левины я избавлюсь, проверяя ее по всем возможным каналам. Если сможем найти доказательства подкупа или шантажа, ты знаешь, что делать. Если нет, значит нет. Просто так оставишь? Она может выйти из-за другого, не менее информированного человека». «Ну, тогда два варианта. Либо не выйдет, либо этот человек перестанет быть информированным. В любом случае, еще рано говорить. Ищи доказательства». «Ты уберешь всех девушек из списка?» «Да, пора с этим заканчивать. Чем быстрее мы проведем отбор, тем быстрее сможем заняться действительно важными делами. Кстати, что там с приютами?» «Работаем». «Тогда все. Прикажи подготовить машину, я еду в город. И свяжись с Томасо, пусть позовет своих подруг». «А как же сестрички Амирано?» «Не сегодня. Мне они еще в прошлый раз мозг проели насчет своей сестры. Я хочу отдохнуть и расслабиться, а не слушать, какой Джульетта будет замечательной женой». Коронеро расхохотался. Клаус же сначала нахмурился, но через пару секунд присоединился к другу. Напряжение последних недель начало потихоньку отпускать.